Нежданно-негаданно возник перед ним Барабор Лишаков, лесничий в парадной форме, похожей на форму прокурора, попутчик, с которым они так душевно беседовали в поезде. «Я сразу его заприметил», – подумал фронтовик, – «только издаля не мог узнать. Этот Лишаков, человек довольно крепкого телосложения, врезался в память своим добродушным лицом, круглым, со свежим арбузным румянцем на щеках. Запоминался его прямой, открытый взгляд. Запоминались по-мальчишески маленькие уши, малиново-багровые, способные забавно шевелиться в минуты волнения. Они обнялись. Глаза у Лишакова искрились от искренней радости. «Степан Солдатеевич, я вас поздравляю от души. Леший, Господи, а ты-то как здесь?» А вот, сподобился. Барабор показал на медаль, сверкающую на груди. Близоруко щурясь, Стародубцев наклонился. «Отвагу на пожаре? Ну, молодец, боец! Так ты же ехал к своим куда-то. Как же ты здесь оказался?» «Я к ним заехал на часок-другой, а потом сюда. А что ж ты сразу не сказал? Вместе бы приехали. А то мне пришлось ночь коротать с каким-то хануриком, которого милиция разыскивает». «Что за ханурик?» «Да, ну его к лешему». «То есть ко мне?» Лишаков хохотнул. «А мне он зачем?» «Ой, прости, дурака. Ну так что ж ты сразу не сказал? Вместе мы бы с тобой». «Да, я постеснялся». Опуская глаза, лесничий от волнения стал шевелить малиново-багровыми ушами. «Вы ведь тоже не сказали, что за награда едете». «Вот так они и вымерли», – вздыхая, пошутил Стародубцев. «От скромности». Лесничий засмеялся. «Будем жить, не тужить». «Оно хорошо бы. Ах, леший, леший, знал бы ты, как я рад, что тебя повстречал. А то стою здесь один, как бука». Стародубцев руку протянул. «Ну, поздравляю, сынок, поздравляю, за отвагу на пожаре, это почти боевая награда». «Да ну, вот у вас награда так награда». Барабор восторженно смотрел на золотую звезду. «Меня только, знаете, одно огорчило маленько. Я думал почему-то, что орден – это орден, медаль – это медаль, а золотая звезда – это звезда, и никаких гвоздей. А получается, что это... медаль? Вот те раз. Получается так. А меня, знаешь, какая штука удивила? То, что к этой звезде еще и орден Ленина идет. Прицепом, так сказать. Двойная награда выходит? Так это здорово. Ну, пойдемте». Раскрасневшийся лесничий поманил его к длинному фуршетному столу. «Скажите, Степан Солдатеевич, у вас какие планы после этого? Или нет никаких?» «Фронтового друга навестить хочу. А то, может, с нами?» Лишаков кивнул кудлатой головой. «Меня там ждут друзья». Стародубцев помолчал. «В ресторан, поди, намылились». «Точно, угадали. Давайте с нами, а? У меня мировые друзья. Посидим, отметим это дело». «Нет». Стародубцев усмехнулся, что-то вспомнив. «Я хочу и вторую, и третью золотую звезду получить». Барабор в недоумении уставился на него. «Это как же так? За что?» «Вторую и третью получишь, сынок, если не будешь по ресторанам шататься». «Не понял». «А ты знаешь, сынок, что за годы войны всего три человека стали трижды героями?» «Знаю. Это Жуков, Покрышкин и Кожедуб». «Правильно, сынок. Но ты, скорее всего, не знаешь о том, что в 1944 году были подписаны и уже обнародованы указы о награждении штурмана истребительного авиаполка майора Гулаева третьей золотой звездой. А также еще были летчики, представленные ко второй золотой звезде. Но никто из них тогда не получил наград». «А почему?» А потому что накануне эти герои учинили дебош в каком-то московском ресторане. Да, и что? И все. Указы были аннулированы. Грустно улыбаясь, Стародубцев сюморил. Так что мне с тобой, сынок, ну, никак нельзя по ресторанам шататься. Хочу и вторую, и третью звезду получить. Хотеть не вредно. Ну, давайте хоть тут по шампанскому врежем. Обмоем награды. Лишаков протянул ему тюльпанообразный бокал, искрящийся солнечными капельками. Спасибо, сынок, нет. Я теперь как тот корабль, в сухом доке стою. Жалко. Ну, за ваше здоровье, Степан Солдатеевич. Да, какое здоровье теперь. С утра проснулся жив, и слава богу. Не скромничайте. Я на перроне еще обратил внимание, какие баулы вы помогали какой-то бабульке заносить. Глазастый лишак. А у леших так всегда. И зрение, и слух, и нюх. Без этого в лесу никак нельзя. Народ возле фуршетных длинных столов, накрытых большой крахмальной скатертью, заканчивал короткую трапезу и начинал потихоньку рассасываться, оставляя нетронутыми сырные тарталетки с красной рыбой и икрой, канапе на шпажках, солнечные сгустки апельсинов, мандаринов. На посеребренных подносах лежали розовые ломтики гусиной печенки, темные трюфели в колечках желтовато-дрожащего желе. Там и тут стояли недопитые или вовсе нетронутые бокалы, в которых вино уже переиграло искрами. Хорошего помаленьку. От волнения уши лесничего опять зашевелились. Ну, ладно, Степан Солдатеевич, я тоже пойду. Приятная встреча была. До свидания. Может, свидимся еще. Очень даже может быть. Безо всякой надежды ответил Стародубцев. Сынок, отвага на пожаре – это хорошо. Только ты в ресторане своем все же помни про тех героев, про каких я тебе рассказал. История довольно поучительная, так что не забуду, пообещал лесничий, на прощание крепко обнимая старого солдата. Ну, еще раз от души поздравляю вас. Я очень рад тому, что справедливость восторжествовала и награда нашла героя. Широкий в жестах, шумный и веселый барабор ушел, оставив чувство тихой светлой грусти на душе Стародубцева. «Награда нашла героя», — подумал он. «Да если бы не Семка Пустовойтов, дай бог ему здоровья. И зачем ему понадобилось вдруг в архивах, в архивных подвалах копаться, сдувать с документов многолетнюю пыль? Кого он там, чего он там искал? Ведь на мои наградные бумаги Сёмка наткнулся случайно. Как бы там ни было, а парень молодец. Бутылку ему надо поставить за это дело. Так у него же свой завод. Бутылок этих не пересчитать». Чувство благодарности к Семёну Пустовойтову настолько переполнило душу Стародубцева, что опять захотелось ему тут же или позвонить главе района, или пойти, по крайней мере, на главпочтамт, телеграмму хорошую отстучать.